Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Александр Генис. Игры в бисер. Правила игры в бисер. Глава первая. Когда началась украинская трагедия, я, как и многие пишущие по-русски друзья и коллеги, ощутил вместе с горем разочарование в том, чем всю жизнь занимался. Оказалось, что написанные нами книги ничего не изменили, никому не помогли и никого не переубедили. Но в мрачные часы истории острее чувствуется потребность в убежище, чтобы перевести дух и уважить дух, который реет где, а главное, когда хочет. Вроде бы в такое время можно говорить лишь о боях и жертвах. Но это не так. Чтобы оправдаться, чтобы не считать бессердечным место в башне из слоновой кости или защищать тем более бессовестную позицию над схваткой, я хочу воспользоваться уроком писателя, который был в схожем положении и вышел из него поучительным образом, оставив нам пример. Во всяком случае, я сразу знал, у кого искать утешение, и с первых дней беды отрывался от фронтовых сводок только для того, чтобы окунуться в книгу, которую знаю почти наизусть, но все равно перечитываю каждый раз, когда, как и теперь, от отчаяния не спасает любое другое чтение. Это «Игра в бисер» Германа Гессе. Его урок мне кажется столь важным, потому что он сумел отстоять литературу от другой войны, Второй мировой. Он провел ее в Швейцарии, которая отчаянно защищала нейтралитет. Гессе делал для своей первой родины что мог, поддерживал оставшихся в Германии друзей и единомышленников, помогал беженцам и хлопотал за них перед властями, оплакивал погибших и замученных, обличал нацизм в речах и письмах. Но при этом он четко отделял гражданскую позицию от писательской. Первое неразрывно связано с моральным долгом в изуверскую эпоху. Зато свою вторую ипостась Гессе защищал от войны. Об этом говорит его ответ анониму, который призывал его писать на актуальные темы, упрекая за желание укрыться от реальности. На дворе стоял 1939-й. Война уже началась, но Гессе не признавал ее власти над собой. «Писатель тем и отличается от нормальных людей», объяснял он свою непопулярную позицию, «что не позволяет войне собой распоряжаться. Ибо война, которую мы оба ненавидим, питается своей вечной тенденцией к тотальности». Стоя на своем, Гессе спас немецкий язык от позора нацизма, написав шедевр, за который получил Нобелевскую премию в 1946-м. Представим себе разбомбленную Европу того первого послевоенного года. Миллионы отчаявшихся людей, смерть, голод, разруха. И все знают, что в этом виноваты те, на чьем языке написана книга, удостоенная высшей награды. Хотя «Игра в бисер» не упоминает войну, гремевшую за недалекой границей, Гессе помнил о ней, придумывая свою ученую Касталию. «Это чистое царство духа, — считал он, — необходимое условие человеческого существования. Орден аскетов и эстетов предназначен для избранных, а нужен всем. Люди знают или смутно чувствуют, если мышление утратит чистоту и бдительность, а почтение к духу потеряет силу, то вскоре наступит хаос». Хаос, конечно, наступил все равно, и Гессе даже в Швейцарии видел, куда привела война Европу. Но и тогда он свято верил в спасительную миссию своей Касталии. Вопреки указанному в книге адресу, она расположена не снаружи, а внутри каждого, кто о ней мечтает. Глава вторая. Впервые я прочел роман Гессе зимой 1973 года, когда студентом подрабатывал в пожарном депо Рижского автобусного завода, лежа на санитарных носилках в пяди от цементного пола нетопленного гаража. На дворе было -10, внутри не больше. Фанерные стены защищали от ветра, но не мороза. Поэтому я лежал в завязанной ушанке, бабушкиных варежках и кирзовых сапогах без портянок, которые так и не научился наматывать. Зато здесь было свежо и тихо. Коллеги пили портвейн за стеной в жарко натопленной каморке с топчинами и домино, но я завидовал не им, а себе, ибо нашел счастье. А это не с каждым бывает, тем более в 20 лет. С тех пор моей любимой книгой стал роман Гессе. Из него я узнал о прекрасной Касталии, где избранные мудрецы поклонялись знанию и играли с ним в строгом и просторном монастыре. Живя в безвыходной стране, я не мог представить идеала прекраснее. Созерцательная жизнь обещала свободу выбора. Я мечтал читать только то, что хочется. Говоря о Гессе, Борхес заметил: ясно, что автор не представлял себе эту игру с достаточной подробностью, иначе она занимала бы читателей больше, чем реплики и тревоги действующих лиц или окружающие их просторы. Но меня в игре в бисер интересовала исключительно игра в бисер, и я постоянно думаю о ее правилах. Прежде всего, как бы мы ни переводили немецкое название «Das Glas Parlenspiel», в нем останется шпиль. Игра, а значит, ни труд, ни долг, ни политика, ни религия и все-таки не искусство. Вернее, все вместе взятое, но лишь в той степени, в какой это было бы верно для Олимпийских игр. Такая параллель сама напрашивается. Ведь если спорт и оказывает пользу, то попутно. Олимпийские игры улучшают человеческую породу, но только у олимпийцев, редко создающих династии. Кастальцы, однако, атлеты не тела, а духа. Они рыцари знаний, что еще не делает их учеными. Игра отличается от науки тем, что она не углубляется до атомарного уровня, на котором все одинаково, но и не обобщает до теории, которая, как это случилось с марксизмом, засасывает в воронку все живое. Игра в бисер ведется на человеческом уровне генерализации, позволяющем символу остаться вещью, идее сохранить самобытность, цепи, наглядность. «Игра в бисер», — пишет Гессе, — напоминает орган, чьи клавиши и педали охватывают весь духовный космос. Играя на нем, кастальцы могли воспроизвести все духовное содержание мира. Каждая партия, дает вполне техническое определение автор, была последовательным соединением, группировкой и противопоставлением концентрированных идей из многих умственных и эстетических сфер. Суть игры в ее элементах, в этих самых концентрированных идеях. Мне они видятся выпаренными иероглифами культуры, понятными всем людям духа. Игре они служат как ноты музыкантам, но это письмо намного сложнее и богаче. Знаки игры — зерна культуры. Игрецы, как называет их Гессе, выкладывают из них красивые и многозначительные узоры, подчиненные предложенной теме. Можно, например, представить партию, развивающую сквозь века и культуры мотив юродства. От греческих киников, дзенских учителей и хасидских цадиков к Ивану Грозному, Хлебникову, Жириновскому и девицам из Пусси Райот, изгонявшим Путина из модного храма. Глава третья. Игра в бисер ищет конкретного и разного, а не универсального и единого. Игра не религия, хотя она тоже меняет жизнь. Игра не философия, хотя она признает все ее школы. Что же такое игра в бисер? Даже изучив ее правила, трудно понять, как уместить бесконечный мир культуры в замкнутую и обозримую форму. Понятно, что для этого не годится путь, которым идет энциклопедия, пытающаяся перечислить мир и никогда не поспевающая за ним. Возможно, это интеллектуальный роман, позволяющий запечатлеть дух времени и сыграть его на сцене эпического полотна. Томас Манн и Роберт Музель, верные союзники Гессе, стремились замкнуть мир, воссоздав его центральные идеи. Первый раздал их персонажам как маски в комедии Дель'Арте. Второй повесил идеи на стены сюжетов, словно шпалеры в замке. У Достоевского идеи насилуют героев. У Толстого подаются отдельно. У Чехова их нет вовсе, за что на Западе его любят больше остальных русских. Для «Игры в бисер», однако, такие романы слишком длинные. Игра ведь оперирует аббревиатурами, а это задача поэзии. Не всякой и даже не лучшей, а той, что от беспомощности зовется философской и пользуется узелковой письменностью перезревшей александрийской культуры. Такие стихи — интеллектуальный роман, свернутый в ребус. Такие стихи — гирлянда желудей, каждый из которых — эмбрион с интеллехией, самовозрастающий логос, как, кривляясь, говорил другой магистр игры Венечка Ерофеев. Такие стихи — даже не цветы, а семена культуры, но собрать их — участь гения. Между тем, «Игра в бисер» требует многого, но только доступного. К тому же кастальцы, пишет Гессе, исповедуют полный отказ от создания произведений искусства. Романы и стихи нуждаются в творце, игра — в исполнителе. Гроссмейстеры не выдумывают шахматы. Они в них играют. Это значит, что игрецы не создают культуру, а исполняют ее. «Игра в бисер», можем мы заключить, есть чтение. Всякий читатель, палимпсест, сохраняющий следы всего прочитанного. Умелый читатель не хранит, а пользуется. Но только мастер владеет искусством нанизывания. Его цель — не механический центон, а органическое сращение взятого. Он читает не сюжетами и героями, а эпохами и культурами, и видит за автором его школу, врагов и соседей. Нагружая чужой текст своими ассоциациями, он втягивает книгу в новую партию. Включаясь в мир прочитанного, она меняет его смысл и состав. «Игра в бисер» — теннис с библиотекой, которая рикошетом отвечает на вызов читателя. Успех партии зависит от того, как долго мы можем ее длить, не выходя за пределы поля и не снижая силы удара. Глава четвертая. Но все же почему игра и почему сегодня? На этот вопрос ответил другой ее гроссмейстер, великий голландский культуролог Йохан Хёйзинга. В написанной накануне все той же Второй мировой войны книге «Homo Ludens» он начинает с того, что утверждает, что можно отрицать почти все абстрактные понятия — право, красоту, истину, Бога, но нельзя отрицать игру. А признавая ее, мы признаем и дух, ибо какова бы ни была сущность игры, она не есть нечто материальное. Ценность игры в том, продолжает Хёйзинга, что в исторические периоды тяжелого духовного давления она создает временное ограниченное совершенство. И порядок, устанавливаемый игрой, имеет непреложный характер. Другими и простыми словами, если в футбол играют руками, то это не футбол. Разделяя это отношение к игре, Гессе верил, что больше всего Касталия нужна в безнадежно черные часы истории, когда, казалось бы, не до аристократической и головоломной игры в бисер. И хлеб от нее не станет дешевле, и пушки не замолчат. Но непрактичная, мало кому нужная и понятная, она спасает мир тем, что оправдывает его. Как Бах, сирень или закат. Игра нужна, чтобы поддержать и воспитать тонкий слой художественной элиты, которая пестует наиболее редкие цветы культуры. Когда падают бомбы, забота об этой интеллектуальной забаве считается бесполезной, но на самом деле именно Гессе и все на него похожие помогают нам тем, что одичавшему во время войны человечеству есть куда вернуться.